в крепости, выдержавшей 2 недели жестокой бомбардировки. Начался большой пожар и взрывы артиллерийских погребов, отчего обвалилась восточная часть стены. Тогда увидели лодочку с белым флагом на корме. Она торопливо плыла к мысу, к шанцам. Русские батареи замолчали. От мортир, обливаемых водой, валил пар. Из лодки вылез высокий бледный офицер. Голова его была обвязана окровавленным платком. Неуверенно оглядывался. Через шанец к нему перепрыгнул Алексей Бровкин. Дерзко глядя спросил: «С чем хорошим пожаловал?» Офицер быстро заговорил по-шведски, указывал на огромный дым, поднимавшийся из крепости в безветренное небо. «Говори по-русски! Сдаетесь или нет?» — сердито перебил Алексей. На помощь к нему подошел Кёнигсек. Нарядный, улыбающийся, вежливо снял шляпу, поклонился офицеру и, переспросив, перевел, что где жена коменданта и другие офицерские жены просят позволить им выйти из крепости, где невозможно быть от великого дыма и огня. Алексей взял у офицера письмо о сём к Борису Петровичу Шереметьеву, повертел, вдруг исказился злобой, бросил письмо под ноги офицеру в грязь. «Не стану докладывать фельдмаршалу. Это что ж такое? Баб выпустить из крепости, а нам еще 2 недели на штурмах людей губить? Сдавайтесь на аккорд сейчас же и весь разговор!» Кёнигсек был вежливее, поднял письмо, отер о кафтан, вернул офицеру, объяснив, что просьба напрасна. Офицер, пожимая плечами, негодуя, сел в лодку и только отплыл. Рявкнули все 42 мортиры батарей Гошки, Гинтера и Петра Алексеевича.